«Отащить эту тушу мне, что ли?» Дарин было вызвался помогать, да что толку, в Сереже без доспеха была сотня с небольшим, а доспех не зачарован, потому считается, 150, 200, нет, вдвоем мы его, конечно, сдвинем, но недалеко, а надо донести до повозки, и как это сделать? На наше счастье в комнату зачем-то заглянул наемник, этот, ну как его, Бистрикс, точно, к моему удивлению, он без лишних просьб и уговоров предложил свою помощь в перетягивании этого бревнышка до кареты, или в чем мы там поедем. Мы с наемником взяли под плечи, Дарин ухватил за ноги и мы поволокли, разумеется, напрочь забыв про узкую лестницу, что уже ждала нас, как и всяческие советы Дарена, которые все больше мешали, чем помогали. С другой стороны, а что плохого в прогулке кубарем? Шея цела? Цела. Значит, претензии не принимаются. Сам виноват, мохнатенький. На замковой площади нас уже ожидал небольшой обоз, пара телег на громадных рессорах, заваленных провиантом и одеялами, сцепленных в одну и запряженных массивными быками. Хорошо хоть не баранами, подумал я, пока мы втроем пытались закинуть бронированную тушу нашего бородача в телегу. Сверху нам помогал уже разместившийся в хвосте обоза Минадас, затягивая админа за шиворот и укладывая его у задней стенки. Сам маг расположился в начале замыкающей телеги, оборудовав в ней свой личный офис, разложил по полу множество склянок с непонятными жидкостями, разных камушков, кристаллов и обложился веером из странных железяк. Провожать нас пришло много странных незнакомцев в пестрых одеждах, а с ними и почти все знакомые нам в этом городке личности, и герцог Амадей, и граф Алент, и Зенирик. Даже старик Герман выбрался из своей каморки с напутственным словом для нас, а у меня как раз были к нему вопросы, которые я и задал, едва он и герцог закончили свою речь. «Слушай, Герман, а мой друг к тебе не забегал случаем?» «Забежал», усмехнулся старик, «оставил мне те два ржавых меча, взял им взамен тот серебряный, второй. Ну помнишь, он сперва все решить не мог, какой лучше. Вот второй тоже забрал, и сразу убежал. Сказал, что к кузнецу, а там кто его. Ладно, Игорь, запрыгивай в телегу», вмешался в нашу беседу Зенирик, «иначе вы с отрядом, что вас встретить должен, лишь к утру встретитесь. Хочешь, что ли, всю ночь куковать в лесной темени, с могильщиками и шаманами?» Быстро попрощавшись со всеми изъявившими желание, я запрыгнул в переднюю телегу, сев рядом с Бистриксом. Мельтешившие вокруг слуги как раз закончили закидывать в нее же разные корзины и мешки со снедью. Дарин уже сидел на козлах, рядом с лысым погонщиком, а борода все храпел где-то там, за Минадасом, оставаясь в слепой для меня зоне. Мы были готовы отправляться. Когда обоз уже тронулся, я вдруг спохватился и крикнул старшему магу последний интересовавший меня вопрос. «А ехать-то долго, завтра днем доберетесь. Главное, назад не спешите собираться. Обратный путь, дней 5, а в дождь все 8. Шутник, блин, веселый. Минадас, а чего старый хохмить удумал? Я ведь серьезно спросил. Подняв на меня желтые глаза, маг ответил с легкой злобой в голосе. А он и не шутил. Не отвлекай, маги, блин. Будто сложно без загадок ответить. И не отвлекай сразу. Ишь ты, поди ж ты. Ну вылитый борода, когда тот админит что-то совсем уж жуткое, вроде своих самописных оркестраторов, чем бы они там ни были, ужасы эти такие же. Пока я размышлял о превратностях судьбы, светшей меня с толпой потлатых интровертов даже в другом мире, к бороде присоединились столь же длинноволосые Дарин и Бистрикс, а помолчу нам, еще и Минадас, меня одернул за край рукава, нелепо торчавший из-под накладок, наемник. Он молча указал пальцем сперва на себя и Дарена, показав единицу, а потом на нас с бородой и дополнив уже двумя поднятыми пальцами. Я кивнул. Вторая смена нам куда больше с руки. Телега плавно катилась по главной улице к воротам города, мерно раскачиваясь на мощеной камнем мостовой. Мимо нас неспешно бродили прохожие, вид у них был понурый. Некоторые махали нам вслед руками, но без особого энтузиазма. Видимо, мы немало значили для горожан, хоть и пробыли тут всего ничего. Среди прохожих я заметил и несколько знакомых лиц, в том числе подругу Сереги, рыженькую служанку. На глазах ее проступили слезы, а на плече обосновалась рука стража, Леркопа. Ему аж морду перекосило от довольной улыбки, но, едва встретившись взглядом со мной, он как-то быстро побледнел, убрал руку с ее плеча и поспешно ретировался. «Правильно, не нужно заставлять меня слезать с телеги. Я ведь теперь быстрый, с этим мечом-то, да и Серегу разбудить могу. а он опасен в гневе даже без оружия. Не знаю почему, но меня тоже прошибла эта общегородская меланхолия и грусть из-за нашего отъезда. Вроде и 2 дней не пробыли в городке, а поди ж ты. Впрочем, я не до конца разобрался в ощущениях. То ли эта грусть напала из-за отъезда, что я горожан бросаю незнамо на что, то ли из-за нового похода в неизвестность. Любопытство тоже присутствовало, но и страхов в голове хватало. Блин, от такого букета чувств и мыслей впору на луну выть. Их тут как раз 3, показали свои бока из-за темных, серо-черных облаков. Обернувшись через плечо, я бросил взгляд на удаляющиеся шпили и башенки замка. Все-таки грустно, искренне. Совершенно не хочется так рано уезжать. Мне почти начало тут нравиться. Что ж, будем надеяться, что я доживу до окончания этой заварушки и, быть может, даже увижу эти шпили до отправления домой еще разок. Глава 20. Понимая, что беседы не предвидится, в моем распоряжении были лишь молчаливый наемник, задницы мечника и погонщика, да маг-интроверт, занятый любимым делом, я отбросил и щит, и предрассудки, начав есть все, до чего мог дотянуться. Даже меха нашел, не вино, но компот вкусный. Главное, не спрашивать, из чего его делают, а то мало ли, молоко какой-нибудь гусеницы. Блин, а чего так жрать-то хочется? А я вообще ел за сегодня, такое впечатление, что я и вчера не особо трапезничал, желудок того гляди к позвоночнику присохнет. Странно, однако, стоило мне закончить перекус, как сытый желудок и плавное покачивание телеги на неровностях дороги сделали свое подлое дело, меня снова потянуло в сон. Усталость накатила под стать недавнему голоду. Может, магия какая? Наваждение, что мне дико есть и спать охота, а на самом деле да не, Минадас парень опытный, он бы заметил. Во всяком случае, Зенирик о нем слова плохого не сказал, значит, доверяет. Тогда вздремну. Ну что может случиться? 3 мага-могильщика на этот мусор. Мизгурт не находил себе места от негодования. А что толку? Ослушаться 2 мастер-бойцов ордена? Нет уж, удавиться будет куда проще, а то и приятнее, чем умирать в руках этих 2 безумных палачей. Мизгурт уже отлично понял, какова разница в их силах. Мастер-бойцы работали в паре давно, это было легко заметить. Но уровень мастерства поражал даже бывалого члена ордена, присоединившегося к нему более года назад. Сделать невидимым постороннему глазу громадное древо целиком и полностью неосязаемым, лишь его ствол. Так применять накидку Мизгурт не сможет и через десятки лет безустанных тренировок. А он еще и кольцо утратил. Макс скривился, вспоминая бой с тем проворным блондином и бросил полный злобы к врагу и разочарования в самом себе взгляд на новую, едва созданную конечность. Вся троица расположилась в незримой кроне, сокрытые не только лишь ветвями, но и мощнейшим заклинанием невидимости, подвластным только самым искусным из магов ордена. Старшие сперва хотели прогнать Мизгурта, однако решили оставить его в качестве резерва. К тому же, рассудили они, он уже сталкивался в бою с новыми капитанами и сможет опознать, кто из них самый опасный противник. Естественно, Мизгурт был против, но он не смел ослушаться приказа, потому послушно помогал им расчищать поляну от деревьев и пней, обращая их пеплом и вынуждая свежую траву расти на истерзанной корнями почве в мгновение ока. Едва они закончили подготовку и спрятались в ветвях, как к поляне приблизился первый из отрядов, группа поддержки из столицы. А вот вторая группа почему-то задерживалась. Мизгурт уже собирался напасть, но один из мастеров остановил его грубым жестом. Кратко посовещавшись, мастер-бойцы решили не мешать магу и 3 стражникам из столицы. С ними поляна выглядела еще более безопасной для второго отряда, который их и интересовал. Сержант нетерпеливо и требовательно окликнул главу отряда маг, что семенил на своей лошадке прямо позади него. «Сержант, я к вам обращаюсь». «Да вы что, господин маг, ко мне, правда? А отчего же не по имени?» Маг скривился и презрительно фыркнул, но удостаивать замечание ответом не стал, вместо этого продолжая гнуть собственную линию. «Ну что, сержант, долго нам еще ехать?» «Успокойтесь, господин маг», попытался умерить его спесь столичный сержант, привычным движением руки поправляя густые, темные усы. «Нам приказано двигаться ровно до тех пор, пока мы не встретимся с отрядом из Иншадера». «ФФ, зачем они нам сдались?» Снова начал кривить недовольные гримасы пожилой маг. Усатый сержант обернулся на него. «Морщинистый, почтенный старец, а ведет себя хуже многих молодых», — подумал он, но отвечать не стал, слушая, что еще выдаст этот почтенный представитель совета магов. К тому же, дорога одна, мимо нас не проедут, особенно, если костер разжечь. Как ориентируем? Давайте разобьем лагерь и все подготовим. Нам ведь нужно будет где-то ночевать, по-моему, эта полянка прекрасно подойдет. Что же, не могу с вами не согласиться. Хорошо, остановимся тут. Хотя я не припоминаю этой поляны, а я ездил по этой дороге с письмами для герцога не меньше сотни раз. Не беспокойтесь, сэрим, было заметно, что магу пришлось сделать усилие, чтобы переключиться со звания на имя. Наверняка крестьяне вырубили деревья себе на уголь. Сами посмотрите, ни одного пенька нет. Старательные, работящие люди делали, явно. Что опять? Да сколько можно-то? Я в какой? В третий уже раз во сне в эту землянку попадаю? Или в шестой? Она успела мне опостылить. Интерьер, к тому же, гнилой, с единственным столом, да теперь и без светильника. Еще и во всех смыслах гнилой, плесенью и разложением так в нос шибает, что, впрочем, навевает воспоминания о детстве. У соседки-лентяйки также в погребе пованивало. Я вызвался ей помочь, достать что-то, так еле выбрался из того душного угара. Запах гниения и влажной плесени дополняли нотки паленой шкуры и подгоревшего мяса, которые лишь усиливали ощущение, что я в этой комнате не один. Подтверждая эту догадку, из кромешной темноты послышался голос того урода с подпаленной мордой. «Приветствую вновь. Вижу, с нашей прошлой встречи ты успел стать капитаном стражи при герцоге. Невероятная удача. И прямо с виселицы». В голосе прозвучала даже какая-то гордость, словно незримый собеседник считал это собственной заслугой. «Так может, он и виноват в нашем попадании сюда? Еще вашему по морде навалять успели, не забывай». Нагло огрызнулся я. Здравый смысл подсказывал, что делать этого не стоит, да только кто его слушает. На пару секунд повисла тишина. Эту словесную пикировку я взял в чистую, вынудив оппонента задуматься над ответом. Ну да, с этим слабаком не мудрено справиться. А настоящих могильщиков осилишь, или слабоват, хоть всех посылай, порвем. А лучше сам приходи, так оно быстрее будет. Ишь какой смелый. Голос собеседника начал звучать громче, я заметил вполне четкий всполох от пламени, в котором смог различить и фигуру обладателя голоса. Он стоял спиной ко мне и как раз начал оборачиваться, скидывая капюшон с пылающей башки. Вид от облизающей, сгорающей в языках этого пламени плоти, которая тут же отрастала, чтобы истлеть вновь, не произвел на меня должного эффекта, я как-то уже попривык. «Ты сначала хоть одного мастера ордена одолей, а потом уж на меня зарывайся». Видя мое полное безразличие, он скривился столь вовремя появившимися на лице губами, после чего пихнул мне что-то к груди, вынуждая взяться за холодный предмет, на ощупь напомнивший обыкновенную железную трубку. «Забери, у меня свои способы, мне ни к чему, а ты, порадуйся перед смертью, ты ведь ее искал». Я подскочил на своем месте, просыпаясь. «Так, а где я, кто я, сколько я проспал?» В окружавшей нас ночной тьме с трудом угадывались силуэты попутчиков. Я снова валялся в телеге, заботливо укрытый одеялом, укрытый вместе с предметом, что всучил мне тот, с пылающим черепом. Тяжесть из ладони так и не пропала. Пришлось извернуться, чтобы разобрать в свете лун, едва пробивавшимся сквозь нависшие над дорогой ветви и листву, что же я прижимал к груди. А прижимал я саперную лопату защитного окраса. Да, нашлась пропажа. Повезло, не без того. А мог бы и убить, интересно, а почему он меня не убил? Собственно, я ему зачем-то нужен, но зачем, псих еще тот, ему я мог и просто как игрушка понадобиться. От размышления о мотивации странного уродца меня отвлек хриплый рык, раздавшийся из хвоста обоза. «Петь!» – прохрипел борода, тоже восставая из спячки. Усмехнувшись от вида его похмельной морды, я нашел среди окружавшей меня поклажи меха с водой и протянул страдальцу, который уже полз по голове Минадаса. Маг, что вполне закономерно, костерил его сквозь зубы. Даже жаль, что он постеснялся, мне интересно местные маты послушать. Добравшись до меня и радостно приняв сей сосуд, бородач оперативно сдул его почти до нуля, оставив внутри не более 5 глотков. Окончив утоление жажды, он удовлетворенно выдохнул, слегка рыгнул вдогонку и осоловело откинулся на боковую стойку телеги. Развалившись и расслабившись, он начал вяло осматриваться по сторонам, приподняв голову, и, грохоча чем-то лежавшим рядом с ним, резко сел, не прекращая ошалело озираться. «А это мы как? А это я где? А когда?» — встрепенулся борода, резко садясь. «А чего? провожать не будут. Герцог там, графе, еще и нашего, русского мата аборигенам рассказал. Я выхватил у него флягу и чуть плеснул ему в лицо, чтобы успокоить. Отфыркнув воду с усов и прозвища, он наконец задал все волновавшие его вопросы адекватными словами. «Так, стоять! Я что, в незарессоренной телеге лежа спал? Почкам же трындец, вы чего, а она зарессоренная?» — спокойно возразил я. «Тогда с фига ли так спину ломит? Это, наверное, после того, как мы тебя на лестнице уронили?» — сдуру ляпнул Дарин. «Вы меня чего куда? Да мы нежно, борода!» — попытался я сгладить ситуацию. «Ты вон, даже не проснулся! Прибью! Пить надо меньше, родной! Глядишь, сам бы дошел, спину бы не отбил!» «Точно прибью, агась, в край охеренили, агась, а-а-а заладил, все, ребят, этот агась у него теперь до утра как минимум, собеседник из него в такие моменты так себе, правда, Сережка, агась, вот и я о том, ладно, Игореш, хорош угорать с приколами, где моя броня, броню куда дели, ироды, я тебя, козла, как человека спрашиваю, или не тебя», театрально развопившись, бородач сам того не заметил, как зацепил груду металлолома, что сложил рядом с ним Минадас. Маг как раз закончил зачаровывать все необходимое и прилег вздремнуть, зря он это. Борода так удачно рукой махнул, что зарядил стальным нагрудником точно магу в висок. Минадас охотно поддержал новую тенденцию и тоже огласил окрестный лесок добрым матерным. И судя по лицу Бестригза, часть не понял даже наемник. Ну это уж по-любому эльфийский матерный, иначе я так не играю. Маг ругался витиевато и с душой. Однако стоило ему повстречаться взглядом с бородой, который едва выполз из похмелья, как он осекся на полуслове и улегся обратно, спать. Это он правильно, конечно, трогать человека с перепоя опасно даже для магов, а тут не человек, тут целый борода. Меня-то Серега не тронет, а вот Минадас для него человек новый, и поди еще разбери. Похмелье, опять же, этого трогать могут только избранные и уверенные в своем бессмертии суицидники. Как там говорил классик про подобных Сереженьки. А, вспомнил. Кады он красный, он на руку опасный. Интегенерал на себе проверял. Сначала сказки ходит в повязке. Окончательно сгладил едва возникший конфликт Бестрикс, протянувший Сереге корзинку дружбы с вяленым пряным мясом, бужениной и прочими прелестями гастрономии, дополнив это еще и мехами с компотом. Админ едва котом не заурчал, получив эти изыски. Одна беда. С едой он расправился за считанные минуты, а после вновь скис, вгоняя всех вокруг в уныние, не к ночи вспомнив о той рыженькой из Иншадера. Вовремя же я язык прикусил. Повезло так повезло. Ляпни я ненароком про Леркопа с его ухмылками и недвусмысленными поползновениями, так наша полоумная бородинь отправилась бы пешком обратно, брать этого урода штурмом и пересчитывать ему печень. Этот больной, этот может. На счастье или на удачу, но я вспомнил один вопрос, способный отвлечь Серегу даже от дел сердечных. Оружие. Беспроигрышный вариант. Борода, ну это все понятно, уезжать не хотел, красивая она, вернешься, не отвертится, с собой заберешь. Класс. Допустим даже, что я верю, и что она тебе рога не обломает в случае чего. Вопрос в другом, мы всем классом уже голову сломали. На кой пес тебе два двуручника потребовалось? Любопытно, заулыбался админушка. Идея возникла, хорошая. Агась, под вечер как раз, я с ней к Зенирегу и двинул, а он и одобрил, наводку дал, рассказав, как да что лучше сделать, там к Герману, второй клинок забрал, оттуда к Агниусу, хорошо он с доспехом еще возился, иначе нихт Капутин, партизайн, агась, там не так было, зачем-то поправил я, что, осекся бородатый, уставившись на меня, в гимн панков не так было, говорю, Игореш, я склеротикой горжусь этим, отвали, я песню помню, а слова помню не там, агась, и меня это совершенно устраивает, рад за тебя, ладно, кто как, а я так и не понял, нафига тебе два меча, и тем более, каким боком к вопросу маг, зав складом арсенала и кузнец, Игореш, блин, не тупи, Зенирик чары поправил, довел, Агниус их внес, после двух бутылок уговоров, а Герман, меч выдал, не положено, а он выдал, Серег, а ближе к теме можно, ты так объясняешь, что я состарюсь раньше, чем осознаю суть вопроса. Я могу два двуручника держать, хором, аки два кинжала, какие кинжалы, какой заяц, какая блоха, эх, было, помню, знатный тролль, Игореш, ну ты представь, два двуручника, оба как перышки, не тяжелее кинжалов, оба взял, и в пляс с ними, в пляс, псих ребят, мой друг псих, Простите, что привел его к вам. Остальных наша беседа давно утомила, они никак не реагировали на мои остроты. А, нет, не в этом дело. Бистрикс что-то заметил. Дарин тоже встрепенулся, за меч держится. Дороги я давно уже не видел, темнота вокруг становилась все непрогляднее из-за веток, сплетавшихся над нами. Парни тоже не разбирали пути, потому ловко спешились и, взяв бычков под уздцы, пошли рядом, ориентируясь по приборам, как емко обозвал это борода. Игореш, а может ты Сусанина включишь, да вроде сами справляются. Да я и дороги не знаю, куда бы мы ни ехали. Справедливо. Ну, на удачу бы попробовал. Тоже, говорят, рабочая стратегия. На вас удачи не напасешься, отмахнулся я, а сам старательно вглядывался вперед, в казавшуюся бездонной черноту ночи. И как они дорогу вообще различают? А, точно никак. Меня отвлек странный звук, послышавшийся позади нас, вынуждая обернуться. Что, тоже услышал знакомые звуки? Хихикнул на мои дергания админ. Да, словно машина за нами катилась. Что это было? Наверное, ветер в кронах, ничего особенного. А если местные маги? Местные маги шумели бы малость с большим размахом, не находишь? Да и не сунутся они к нам, с нами Минадас спит. А чего он спит? А вдруг чего, Игореш? А он спит. Как так? Отстань от него, он все это время тут твои доспехи зачаровывал и прочее. Ты представляешь, сколько он сил потратил? Я, собственно, тоже нет, но видать много. Пускай, нормально все. Мордобой начнется, проснется. Энда, ну ладно, мы-то проснулись. Уймись, борода, и не шуми, мало ли что. А босс меж тем окончательно встал. Даже пешие ребята не могли разобрать дороги. Понимая тщетность дальнейших потуг, они вернулись в телегу, устраивать совет племени. Самая умная идея возникла у меня. Точнее, даже не идея. Я озвучил резонный вопрос. А чего факелы не зажжем? Чтобы могильщиков не привлечь, пояснил Дарин. Или лихих людей. Фигней маетесь, отмахнулся я. Два лучших клинка иншадера, с ними два капитана стражи, маг-кучер, опять же, с этими недоконями. Или это суспериор-версия, неважно. Ну кто на нас в здравом уме полезет? Он прав, подал голос до того молчавший Бистрикс. Надо же, он разговаривать умеет. А, нет, показалось, на этом его словоохотливость иссякла. Прав, кивнул Дарин. Вот только вон там, вдали, что-то мерцает, вроде бы, я не уверен, вроде даже дымом тянет с той стороны, и если там костер разбойников, то мы их прирежем, закончил за него борода. Погоди, борода, прирезать мы всех и всегда успеем, да как бы нас не прирезали, ну, в смысле, а если там друзья какие? Зенирик что-то о встречающей группе охраны говорил, и если я не совсем дурак, то, я разведаю, коротко бросил Бистрикс и спрыгнул с телеги, мгновенно растворившись в ночной тьме. Ни звука, ни шороха не издал, как зачарованный прям. Сразу видно профи. Один Эль, Филатов, сказ про Федота Стрельца, удалого молодца. Глава 21. Повисло тягостное ожидание. Меня мучил лишь один вопрос. А как он нас предупредит? Свои там или чужие? Туда-сюда бегать будет? Едва ли. Тогда как? По шуму боя, в принципе, можем догадаться, что там враги. А с другой стороны, с таким тихим шагом он сможет всех перерезать, вовсе не создавая никакого шума. Лучше с ним больше не спорить, видимо. В пику моим мыслям где-то впереди вспыхнул факел, начавший маячить из стороны в сторону. Это Бистрикс привлекал к себе внимание собравшихся у костра. Он крикнул им что-то, но я не разобрал, что именно. Получив некий ответ, он начал махать факелом уже нам, призывно дергая огнем над головой. Получив сигнал, Дарин начал возиться с факелами. У него долго не получалось, потому Серега вызвался помочь. А я вот решил придержать инициативу. Пусть админ разомнется, ему полезно. Яркий свет вспыхнувших факелов оказался для меня неожиданностью и больно ударил по глазам. Ребята зажгли сразу пару, один на длинной ручке установили в держатель рядом с извозчиком, а второй, поменьше, взял в руки Дарин и пошел впереди, увеличивая тем самым светлую зону, ведя быков к пляшущим впереди огонькам, которых было уже три штуки. Полностью проморгаться я сумел лишь тогда, когда телеги выкатывались на крупную поляну, где и остановились встречавшие нас бойцы. Бистрикс ждал нас при входе и споро потянул обоз к костру, весело потрескивавшему в центре. Бычки и не сопротивлялись, сами припустили на свет, словно почуяв скорый отдых. Стоило обозу остановиться у костра, как вся группа кинулась прочь из телег. Даже Минадас очухался и полез приветствовать встречавших. Единственным, кто поступил иначе, оказался возничий, оперативно запрыгнувший в освободившуюся телегу, чем-то похрустел и в скорости огласил округу богатырским храпом. Но мы не обращали на него внимания, нам и без него забот хватало. У костра нас ждало всего 6 человек, нет, даже 5, мы и 6 недостойны, видимо. Интересно, я сильно с лица съехал, разочаровали, конечно, да виду лучше не подавать, чтобы не обижать пришедших. Они-то чем провинились? Нет, я понимаю резонную силу малой группы, ведь она и мобильнее и привлечет меньше внимания, но черт возьми могли бы посерьезнее силу дать. Я оглядел группу встречающих. 3 вояки, их командир, дядька немногим старше нас, с густыми, смоляными усами, и какой-то мужик, на вид лет 50, в пестром халате, или как это правильно называется, ночнушка, точно нет, туника, мантия, точно. Хотя вроде еще слышал версию роба-мага, наверное, именно этот случай. В отличие от одежд Минадаса, вполне нейтральных, эта грубая хламида пестрела едва не всеми красками, какие смогли найти. Основная ее часть была окрашена в болотно-зеленый, словно бы хной, а спереди был приделан своего рода фартук, украшенный множеством ярких лоскутков, нашитых в хаотичном на первый взгляд порядке. Синие, красные, оранжевые и бордовые ромбы с треугольниками и квадратами вперемешку покоились на желтом фоне, создавая страшный сумбур. Ярко, приметно, но если это их форма, обязательная к ношению, то я к ним вступать отказываюсь. Ладно, будем надеяться, что это сильный маг и 4 самых-самых опытных воина во всей столице, способные одолеть даже могильщиков, будь они неладны. А то если вся надежда опять только на нас с Серегой, трындец котенку. Наша иншадерская шайка расположилась на любезно предоставленном встречавшими бревне, а командиры взялись представлять свои группы друг другу. Вот только это должны быть мы с Серым. Да ну, в гробу мы это видали. Мы сели, нам хорошо, выкручивайтесь сами. Честь общения вовремя подхватил Минадас, понимая, что мы мало знакомы с местными обычаями и этикетами. Обозначив себя, вояк и нас с Серым по именам и титулам, он присел на другом конце полена, от нас подальше. Встречающий командир назвался Сэримом, мага обозвал Исандымом, а остальных вояк послал в дозор. Ну да, звания короткие, чтобы капитаны к ним по имени. Странноватые у них порядки, конечно, ну да пес с ними. Все равно я так много имен не запомню разом, черт, мне бы хоть эти 2 осилить. Иса, как он сказал, этот маг сразу начал гнуть локти, пытаясь всячески показать свою важность, притом не забывая гнуть и спину перед нами. Его, значит, лично для нас, дорогих гостей, Великий Совет Магов направил в качестве защитника и экскурсовода, провожатым по всей столице, и дальше, если потребуется, едва ли не до врата да и обратно проводить пообещал. Ну трындит, дело ясное. И по скривившейся физиомордии сержанта я быстро понял, насколько же я прав в своих суждениях. Закончив дифирамбы самому себе, он сделал интересную ремарку. По всем вопросам мы можем обращаться к нему и к сержанту Сэриму. Ну понятно, до столицы доберемся, и он доблестно растворится в воздухе под каким-нибудь благим предлогом, а Сэриму с нами нянькаться и все расхлебывать. Ладно, не такие уж мы и дети, не будем усатого грузить без острой необходимости. Параллельно я успел глянуть на наших. Дарин с Бестригзом решили перекусить, попутно обмениваясь невербальным мнением о встречавших. Дарин, в целом, одобрял, а Бестриг затерзали легкие сомнения, ну или я вообще не рублю. Минадас меж тем от трапезы отказался и принялся поднимать над нами защитный купол. И Сандым сразу плюнул на нас и пошел уточнять нюансы премудрости. Видимо, желтоглазый затеял какое-то совсем особое колдунство, раз такой интерес вызвал с поры пасов. А, нет, не угадал я. Маг совета наехал, что почему это без его разрешения. Наш парировал, что это продвинутый купол и не просто защитит от вторжения могильщиков, но и позволит обойтись совершенно без ночных дозоров, спокойно вздремнув всей толпой. Но нет, этот все не унимался. Дай ему самому поставить и все тут. Хочет, видите ли, побыстрее сам научиться таким техникам, чтобы обезопасить совет магов от могильщиков и жителей столицы. Да-да, он едва про них не забыл. В последний момент спохватился. Энда, правильно я гримасы Сэрима на его счет истолковал. Сам сержант меж тем ушел подальше от этого концерта, под видом проверки одного из служивых в дозоре. А я челюсть разминал, повесил ее в полуметре от остальной башки и завис. Я едва начал соединять в голове, что магия реальна, как и все творящееся вокруг меня, а тут, такое. Минадас поднял руку к небу, над его ладонью сформировался какой-то кристалл, словно бы сотканный из радужных нитей острый ромб льда, вморозивший в себя и радугу, и мириады молний разом, а высоко в небе начал раскрываться радужной полусферой плотный купол, под стать ему. Видя такое, ты понимаешь, что даже признавая магию, как что-то реальное, ты в нее до конца так и не поверишь, ведь она слишком прекрасна для любого из миров. От любования красотами космоса, собранными в плотную пелену, разраставшуюся над нашими головами, меня опять отвлек странный звук. Другой в этот раз, не шелест листвы. Хотя да нет, совсем не похоже. Скорее хлопок какой-то, но мягкий, или... К тому же, я услышал его через весь шум и разговоры, потому не идеально понял его природу. Вроде бы прозвучал он с той стороны, откуда мы недавно прибыли. Стоило мне обернуться, как звук повторился еще дважды, притом куда отчетливее, словно его причина стала или ближе, или тяжелее. Я пнул кулаком в Серегину коленку, и мы хором встали, едва не синхронно повернувшись на звук и потянувшись к оружию. Наши движения заметили и остальные вояки, но среагировать не успели. Купол, что творили маги, как раз коснулся своей кромкой земли, а оба мага создали и выпустили к небу по зеркальной, фиолетово-лиловой сфере, испускавшей яркое, противоестественно темное свечение. Оба шара поднялись метров на пять и, коснувшись полусферы, слились с ней, дополняя и без того космические переливы защитного экрана своими глубокими полутонами и перламутрово-зеркальной сущностью. Все, облегченно вздохнул Минадас. Теперь лишь высшие из могильщиков смогут прорваться к нам, рядовых можно не боять. До гнилого мертвяка хватит, чтобы снести этот мусор, жалкий червь. Хрипло заорал кто-то, перебив мага. Обладатель этого мощного баса, которому и борода позавидует, должно быть, крайне уверен в себе и в своих силах, раз бросается такими фразами в адрес сразу двух магов. Тем более, закончить мысль я тоже не успел. Дядя возник из темноты на границе купола и обосновал свою уверенность. Четко, прямолинейно и целенаправленно, огромным двуручным молотом. Вот просто взял и обосновал, равнехонько по нашему защитному заклинанию. Хорошо, что не мне в череп, а то мне бы не понравилось. Звон от заклинания раздался качественный, не уступающий лучшим колоколам Руси. Наблюдая за этим, я понял одну простую истину. Если они и не смогут пройти через этот купол, то снести его к монахам им силенок уж точно хватит. Собственно, дядька тем и занимался, круша защитный кокон ударами чудовищной силы, которые он играючи наносил с невероятной скоростью и нескрываемым мастерством. Мы едва успели мечи выхватить, а купол уже сдался. Всего-то с пары ударов непростой, видать, молоточек. Вся защитная пелена, весь ее сложнейший космос, обратился тысячами мелких осколков, которые на долю секунды замерли неподвижно, после чего начали быстро таять в воздухе, осыпаясь нам на головы и не долетая. Пока я хлопал ртом, противник уже двинулся к нам. Ему наперерез кинулся Бистрикс. Видимо, возомнил себя самым опытным. Это закономерно, да только противник столь же обоснованно считает себя могильщиком. Даже оделся соответственно, в хламиды эти черные. Я и понять ничего не успел, а наемник уже преградил громиле путь к нам, замахиваясь на него двумя мечами сразу, короткими, в локоть каждый. Вражина был не менее быстр. Еще на полузамахе Бистрикса просто смело ударом все того же молота. Удар оказался такой силы, что парня крутануло в воздухе, и он улетел в кусты на другом краю поляны. Метров 5-7 покрыл, не меньше. Черт, из-за его же спины не разобрал, куда точно наемнику удар пришелся. Пойти уточнить, или это невежливо, в любом случае, куда-то в левую сторону груди. Это плохо, это сердце. А если ребра не выдержали, да почти наверняка, с такой-то силищей. Значит, Бистрикс уже не жилец. В худшем из вариантов, конечно, но с такой чудовищной силой и прочими факторами, на иное надежд мало. Осколки костей без труда превратят легкие и сердце наемника в игольницу, что летально, специалистом быть не надо. Пока я вновь щелкал любопытством, на поляне начались перестановки. Столичные вояки ушли за нас, лишь Серим остался в первых рядах. Во втором, строго говоря, прямо позади нас с Серегой, Дарин тоже благоразумно встал рядом с ним, а маги ушли совсем в тыл, вместе с рядовыми вояками. Те их типа охраняют, видимо, сильны, а нас слабо. Серега, может, и не против Махача, а я вот не разделя твою мать. Враги тоже строй поменяли. Помимо того здоровяка, с кувалдой, из ночной темноты вышагнули еще двое, и, выходит, я смог бы признать в них могильщиков, даже не будь на них этих смоляных хламид, ведь третьим оказался тот самый полудурок, которому я отрубил руку, и его сей факт, в отличие от меня, ничуть не смущал, поскольку на месте старой уже красовалась точно такая же, но новая конечность. Оставшиеся двое выглядели, в целом, как и тот, встреченный нами прежде, затем лишь исключением, что не гнушались хоть какого-то доспеха поверх мантий, кожаных браслетов, расшитых золотыми нитями, к которым даже приклепали небольшие железные накладки. Хотя, может, это аналог погон, своего рода, а, ну и еще оба, шкафы перекоченные. Я все переживал за судьбу нашего наемника и осмелился покоситься на кусты, в которые он улетел. Оттуда все еще не доносилось ни звука. Видать, не спасла его в этот раз зачарованная броня. Да и как от такого хоть что-то спасет? Молот сколько? Килограмм 40 весит. Понимаю, что бред и быть такого не может, но тут ведь магия на каждом шагу, будь она неладна. И молоток исключением не был, светясь изнутри чем-то золотым, весь испещренный желто-золотыми рунами по черной рукояти, что была увенчана здоровенной наковальней, и это как минимум. Но наковальни с красивостями, узорами, симметричными шипами и какими-то зеленоватыми лучами, расходившимися от красного центра, что даже создавало иллюзию свечения. Причем оттенки задавал именно металл, из которого сотворили это чудо. Пока я силился раскрыть в себе рентгеновское зрение, изучая кусты, мое внимание привлек и вид бороды. Он так-то дядька внушительный, ростом за 2 метра и широкий в плечах, но сейчас серьезный, даже мрачный, с бледным светом ледяных рун на лице, исходящим от 2 здоровенных клинков в его руках, которые, должен признать, при его габаритах смотрятся уместно и даже обыденно, как самые обычные мечи. Доспех его также переменился, переливаясь теперь множеством радужных бликов, словно бы покрытый тончайшей перламутровой пленкой из энергии. При этом тон каждой части доспеха едва ощутимо отличался, на тончайшем уровне ощущений. Но я точно знал, что поножи у него оранжевые, накладки на голени желтые, наплечники вообще разные, один синий, а другой фиолетовый, наручи, бордовая и белая, а нагрудник, с зеленцой. При этом я этого не видел, я именно как-то знал. И весь доспех объединялся в единую структуру, все чары частей дополняли друг друга, образовывая единую защиту, что излучало силу и мощь на грани тьмы. Заметив метаморфозы с броней бороды, я кинул взгляд и на свои жестянки и увидел почти то же самое. Вот только тьмы у меня не было, точнее, она была иной, как и все чары. У меня было куда больше лилового и фиолетового, особенно в нагруднике. Желтого меньше, едва ощущался. Белого на правой наруче не было вовсе, она тоже была бордовой. В мелочах, одним словом, но мои чары отличались. И как чары отдельных частей доспеха собирались в единую систему, так обе брони дополняли защиты и слабости друг друга, с учетом наших личных особенностей. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Пока я размышлял об этих переменах и пытался найти в них психологических сил для предстоящего боя из кустов, которые я уже считал последним пристанищем наемника, раздался громкий шум раздираемых веток, а после и морда самого наемника появилась, с красным, перекошенным злобой лицом, сильно недобрым взглядом в сторону обидчика и безмолвными матами, легко угадывающимися на губах. Он тряс башкой и рычал, отплевывался энда, бывали в его жизни моменты получше этого, подозреваю. Несмотря на все это, оружие он из рук не выпустил и уже был готов к реваншу, встав в один ряд с нами. «Ну что, мой черед командовать», — уточнил неизвестно у кого борода. «Бистрикс, бери правого, он, вроде, поменьше из этих близнюков. Молоток мой, не обессудь. Дарин, Сэрим, прикройте магов и молодняк. Маги в хил. Игориш, тебе, старый знакомый, пообщаешься? Да с радостью, борода. Умирать не сметь никому. Я не разрешал, агась». Все мы тут же начали расходиться согласно озвученному плану. И, судя по действиям противников, предложенный бородой расклад их тоже всецело устроил, но было заметно, они просто хотят поиграться. Впрочем, я тоже. Я начал натурально распаляться, почувствовав вкус в происходящем. Щит поднял повыше, к груди, готовясь им отбиваться. Меч направил в голову врагу и даже подловил себя на том, что невольно улыбаюсь. Еще мне почудилось, что тьма, которую излучал мой доспех, чуть усилилась, словно отзываясь на стук сердца. Оно разошлось и грохотало отбойным молотком в ушах, но на самом деле я просто отошел чуть дальше от костра. Уверенности мне придало случившееся с Бестригзом, я начал действительно понимать, что дают все эти чары. Уж если его, прямо скажем, средняя броня смогла спасти его от смерти при таком ударе, то мои латы мне тяжеловаты. Надо же, я наконец начал понимать классиков на ином уровне. Вот только не на том, на каком хотелось бы, распознав метафоры, а на болезненно буквальном. Глава 22. Через долю секунды бой уже вовсю кипел. Центральный, самый здоровый из вражин, радостно захохотав, бросился в объятия к вопящему вовсю глотку Сереге. Тот, что был помельче в плечах и не сильно уступал в комплекции своему другу, второй обладатель кожаных наручей, рванул к Бестригзу. Ну а самый мелкий двинулся ко мне, безумно хохоча вовсю глотку и замахиваясь невесть откуда взявшимся в его руке мечом. Подбежав почти вплотную ко мне, он сделал резкий прыжок влево, что я едва смог уследить и поспеть повернуться вслед за ним. Черт, остальных не вижу. Гадать теперь придется, как они там, от зараза. Когда, блин, гадать? Этот полоумный урод уже вовсю мечом машет, надо о своем бое думать. Еще немного и уже мне потребуется новая рука. А где меч? Черт, куда этот псих дел меч и что делает с ножом? Твою мать, зачем этот придурок режет свою руку? Он на ней пытается что-то вырезать, не иначе. Натурально, дырки в руке ножиком ковыряет. Точно псих. И с этим ножом, измазанным в собственной крови, он пошел на меня. Начал перекидывать ножик из руки в руку, пытаясь отвлечь. В итоге, ухватив его лезвием вниз, он попытался нанести удар снизу, наотмашь. Я чуть отступил и чисто по наитию прикрылся мечом. Раздался металлический звон. Его ножик как по волшебству обратился в полноразмерный клинок, и он на возвратном движении руки ударил сверху, компенсировав тем самым всю дистанцию, что я успел создать. А следом за первым мечом в меня прилетело и лезвие второго, что возник в его левой руке. Отбил их удары я криво, против всей науки дарено приняв в меч, но что-то было не так и со стороны врага. Меж тем могильщик отскочил, злобно скались, и принялся с удивлением меня рассматривать. Почему все удивляются, я понять не могу. Впрочем, ладно, признаю, я сам в шоке, что все еще живой. Ну и конкретно этого дядю понять можно. Он-то рассчитывал, что я по неопытности прозеваю, как он второй клинок достал, призвал. Да и делал он это уже прыгнув на меня. Так, а куда опять его мечи делись? Все, с этого момента я официально ненавижу магов. В бою возникла очередная пауза, и мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы не повертеть башкой и не глянуть, как там дела у остальных. Спасло воспоминание об одной еще школьной драке, где за подобную оплошность однокласснику нос в трех местах сломали. Ненарочно, как незабавно, а мне могут голову открутить за те же ошибки, потому уж точно стоит перетерпеть. Мой противник все эти мысли любезно подтвердил, бросившись на меня уже в открытую, сходу продемонстрировав оба клинка. Вид темной стали отрезвил мой мозг, и я понял, что противопоставить этому психопату мне совершенно нечего, за исключением того, что у меня и так есть. А есть у меня только мой меч, украшенный лилово-синими рунами и приятно отягощающий правую руку. Нас разделяло всего 2 метра, и я быстро догадался, как же мне выиграть времени. Я кинулся на утек, попутно нажимая на все известные мне символы с поверхности клинка. Пробежал я немного, метра 3, к тому же спиной вперед. Но этот полоумный заметил мои действия и бездумно кидаться уже не стал. Наоборот, он еще больше разорвал разделявшую нас дистанцию, что позволило мне спокойно разобраться с рунами. Так, этот, усиливающий именно охлаждение от контакта, будет заморозка. А это вроде бы дает замедление времени до нуля. А-а-а, замораживает время и пространство, ведь это клинок льда. Изящный юмор был у создателей, конечно. Во всяком случае, мне нравится. Ну так и буду этот символ звать, замедление. Чтобы не путать с первой, а третий, за счет которого я Бестригза победил, пусть будет владение клинком. Его пока повременю и активировать не буду. А почему остановка времени при контакте с мечом оппонента перестала работать? Я же бездарь и неумеха, у меня все надежды в бою на нее были. В процессе тыкания в клинок я вдруг осознал, что и на щите у меня сейчас те же самые руны. Активировать еще и их я не успел, поскольку экс-однорукий уже пытался перерезать мне горло. Устал ждать, подкрался и попробовал еще разок. Пришлось вновь спешно двигаться спиной вперед, тактическое отступление, а не бегство. И при этом не забывать махать мечом, что постудить пыла Болтуса. В какой-то миг мне вдруг показалось, что настал подходящий момент. Я тут же ослабил свои нелепые защитные махи и подпустил врага самую малость ближе. Стоило ему подойти, как я незамедлительно попытался контратаковать. Тот факт, что у противника боевого опыта в разы, если не в десятки раз больше моего, меня смущал, но я все-таки надеялся на удачу. Не помогло. Опыт противника в купе с изрядной ловкостью и малыми габаритами сыграли в его пользу. Могильщик не стал отступать, а всего лишь подпрыгнул, ловко выгнувшись всем телом по ходу полета, одновременно закручивая свое тело по спирали. Тем самым он разом ушел от моего клинка и нанес ответный удар, ушедший в щит, после чего еще и оказался у меня за спиной. Я снова не растерялся, решил пойти глупостью против хитрости. Или наоборот, черт его разбери. Я ускорил свое уже начатое в атаке вращение, довершил оборот по инерции и нанес по противнику еще и второй удар, дотянувшись до него как раз в тот момент, когда он вернулся ногами к земной тверди. Притом я успел перехватить меч обеими руками, чтобы добавить силы клинку, но даже так этот ублюдок смог без особого труда заблокировать его, парировав одним лишь правым мечом. А где левый? Подумать об этом он мне, конечно, не дал. Не тратя времени даром, он решил надавить мне на психику. Приблизился ко мне своей бледной харей и рассмеялся прямо мне в лицо, лыбясь во все 22 зуба и стараясь, чтобы смрад от его оставшихся в пасти гнилых зубов попал точно мне в нос. И про второй меч не забыл, попытавшись загнать его мне под броню. Пришлось изрядно вывернуть руку, до ломоты в сухожилиях, дабы выставить щит для сносного блока. Мне лишь чудом это удалось, хоть в чем-то повезло. В отличие от маги, она меня не переносила, судя по всему. Замедление почти начало работать, как тут же улетело в тартары, вражеский меч, на контакте с которым все так удобно завязано, обратился черным песком и попросту осыпался с лезвия моего, а сам этот урод играючи увернулся от соскочившего в пустоту моего клинка, сделав шаг назад. Зато я наконец увидел, как именно ему удается обходить эти заморозки. Это само по себе преимущество. Осталось придумать, как с этим бороться. Хотя изначально стоит придумать, где бы раздобыть пару лишних секунд на эти раздумья. Второй-то меч у могильщика не осыпался, и он уже летит на меня. Плюнув на все раздумья, я вновь поспешил отступить еще хоть на пару шагов, стараясь не сводить взгляда с противника. Также я старался немного забирать влево, чтобы в пылу боя не влететь задом в горящий костер. Он без труда выдаст мне больше повреждений, чем могильщик, или не споткнуться от укорягу. Улучив момент во всей этой беготне, я наконец активировал щит. Не знаю, что именно я врубил, но вроде бы в замедление попал. Главное, чтобы этот псих был туп как пробка и попался на такой примитив. Впрочем, нет, куда важнее, чтобы мне повезло и вся эта задумка сработала, и щит смог перенять на себя свойства меча, хотя бы частично. Когда мы вновь готовы были сцепиться, нас опять прервали. Притом крайне неожиданным образом. Всю поляну огласил громогласный вопль, натуральный рев, которому позавидовали бы многие дэт-метальные вокалисты, а следом еще второй ему подстать, навыками и мощью превзошедший первого оратора многократно ужас. От этих воплей раненого медведя мой противник сперва опешил, как и я, а после не удержался и повернул голову. Я сам-то лишь чудом сдержался от порыва, но этого чуда хватило, чтобы переломить бой. В один рывок я оказался рядом с ним и рубанул мечом в его направлении, не целясь, куда придется. И я опять отрубил ему правую руку. Ключевое, конечно же, опять. Ну а что я, виноват что ли, что они руки отращивают, будто новые рисуют? Хотя в этот раз не всю руку, только кисти хреновенько как-то отрубил, оставив болтаться на лоскуте кожи. Хорошо хоть кровотечения не было, мой меч заморозил все к известной матери. Хотя меня все равно чуть с души не свернуло от вида этого болтающегося обрубка, так и не выронившего из скрючившихся пальцев клинка. Остановило лишь то, что бой еще продолжался и требовалось действовать. Убивать противника я не хотел, отлично понимая, что смогу взять его живьем. Живой враг – это разведданные, которые никогда лишними не бывают. Сам я едва ли смогу его грамотно допросить, однако народу тут хватает, умельцы найдутся. Я резко напрыгнул на вражину, не давая ему опомниться. Еще так удачно, а удачно ли, попал коленом прямо в культю, да навалился всей тушей, пробив в грудину. Мелкого, откровенно тощего психа просто смело от такого удара, и он завалился на спину, начав громко стенать. Сперва вопил, конечно, когда я руку отсек, но удар краем кирасы в челюсть вполне буквально отбил у него желание к заливистым руладам. На этом он не успокоился и, едва очухавшись, попытался напасть вновь, призвав очередной клинок, однако лезвие моего уже уткнулось ему в кадык, напрочь гася желание к продолжению разборок. До меня только теперь дошла вся важность момента. Если несколько веков никто не мог победить могильщика в бою, то сколько же лет их живьем не брали? А если вообще никогда? Недолго думая, я встал ботинком ему на грудину, придавив к земле, и начал спрашивать обо всем, что счел важным в тот момент. «Как тебя зовут? Отвечай. Чего вы от нас хотели? Что вам нужно от жителей Иншадера? Ну, Мизгурт», — взвыл могильщик, пытаясь оттолкнуть мой ботинок и нелепо дергая раненой рукой. Его голос показался мне еще более противным, чем обычно. Видимо, сорвал связки, когда вопил, потому и не может нормально держать интонации. «Мизгурт, я в Ордене недавно, я ничего толком не знаю. Я чуть отступил, убрав ногу с его туши, но оружие убирать не стал, чтобы у пленного не возникла идея побега, а сам продолжил допрос, если можно его таковым считать. Недавно, сколько это, недавно, всего две зимы как меня приняли, я еще рядовой маг. Ладно, а от нас чего хотели?» Новый знакомый уже открыл было рот, чтобы ответить, но из-за его гнилых зубов раздался вдруг совершенно другой, не менее знакомый мне голос, звучавший в разы сильнее, чем обычно. Его обладатель почти что кричал через новичка, размечтался. «Этот червь ничего тебе не скажет, капитан, смирись, Мизгурт, давно пора ему сдохнуть». «О, не переживай, капитан, я сам об этом позабочусь». Сказав эти слова, могильщик извернулся как змея, выхватил откуда-то уже знакомый мне нож, или кинжал, шайтан его разбери, и воткнул его себе под челюсть. Да так, что острие клинка блеснуло меж гнилых зубов и выглянуло из верхней части черепа. Я чуть отступил и безвольно рухнул на задницу. «Твою же мать, куда я?» «Б» мягкий знак, попал. Магистр отступил от стола и опустился на возникший из ниоткуда стул. Требовалось хорошенько все обдумать. Худший из возможных сценариев достигнут. Мало что не удалось отбить кольцо Мизгурта, так и еще двух бойцов потеряли, из плеяды сильнейших, а они были нужны в дальнейшем. Не страшно, их потеря мало на что влияет. И как только Зенирик смог все просчитать, старый пройдоха опытный. И что теперь делать? Послать больше бойцов, каждый на счету. Послать кого-то еще? Казалось, что пляшущее пламя на лице мага взялось ослабевать и почти показало его личину, его истинное, невредимое лицо. В ту же секунду он рухнул на земляной пол, корчась от боли. Огонь принялся с удвоенной силой истязать его плоть, обращая ее в прах. И, в отличие от иных моментов, он почувствовал все, всю нестерпимую боль от вполне буквально сгоравшей плоти, кожи и мышц. Маг взвыл, хватаясь за опаленное лицо руками, пытаясь погасить пламя и хоть как-то спастись. Но куда больше его метущееся сознание поражало его собственное бессилие, вызывавшее боль совершенно иного толка и порядка. При всей его былой мощи, при всей значимости в этом мире, он превратился в это. Умелый маг, удачливый воин, сильный военачальник, объединивший воедино целую. Своеобразный приступ завершился столь же внезапно, как и начался. Маг поднялся с земли, спокойно отряхнул подол черной мантии и распрямился в полный рост. Его разум был кристально чист, заполненный лишь одной мыслью. Планом того, что предстояло сделать. Ритуал обязан быть свершен. Мирдна, бегом сюда. Девушка тут же явилась на зов, склонившись в покорном поклоне и не смея поднять взгляда. Она слышала крики магистра и знала, чем это опасно. Однако ее испуг не остался сокрытым, и она тут же за это поплатилась. Отвесив помощнице звонкую оплеуху, магистр приказал: «Собирайся, мы отправляемся в столицу. Подготовь все, я вскоре приду». «Да, магистр», — кивнула девушка, утирая разбитые губы и спеша удалиться. В ордене ходили слухи, что глава убивал членов без раздумий и колебаний, и все охотно верили им, кроме Миридны, не раз лично видевшая подобные расправы и знавшей, насколько слухи преуменьшали реальное положение вещей. Она никогда не осмелится перечить ему, никогда. «Как думаешь, им удастся?» — поинтересовался герцог, силясь скрыть волнение. Придворный маг, в покоях которого правитель провел почти всю ночь, едва смог сдержать улыбку, наблюдая за этими потугами. «Не волнуйся, правитель, за исход дела, так давно бы спал, а не сидел здесь, всячески ему мешая». Зенирику очень надоели эти пустые разговоры, хоть он и понимал, едва ли он может хоть что-то с этим поделать. Оставалось лишь мириться и выполнять требования правителя. Единственным, что утешало старого чародея, было то, что он действительно мог дать ответ на столь сложный вопрос. Прочие маги в большинстве своем не понимали его науки. Как это можно, дробить сознание на множество частей и голосов, оставаясь при том самоосознанным, и вынуждать их заниматься каждый своим вопросом? Зенирик же управлялся с этим играючи, разрывая сознание не на десятки, а даже на сотни голосов разом, чему учила именно Даса. И для решения столь сложных задач, для оценки грядущего с учетом всех возможных факторов и последствий, лучшего метода было не сыскать. В голове старика зазвучали сотни голосов, слившихся воедино. Услышь подобное посторонний человек, не смог бы разобрать и слова, но маг разбирал все, взвешивал, рассчитывал, обдумывал каждое слово и каждую мысль по нескольку раз, обговаривая ее на разные голоса сам с собой. «Так что, Зенирик?» – нетерпеливо переспросил герцог. «Я думаю, ваша светлость, подождите». Голос его показался правителю несколько грубым, однако он стерпел. Другого за такое обращение вздернули бы на виселице в тот же миг. Где такое видано, грубить правителю? Другого, но не мага. Амадей попросту побаивался Зенирига. Маг ведь, а не конюх с перепоя. Да и ценил, уважая за его знания и опыт. Зенирик служил при дворе еще у его прапрадеда и уже тогда был на высшей должности придворного мага-советника. Правда, учеников в те времена у него было больше, но почти все полегли на различных войнах, в которые они ввязались как наемные маги, в ходе своих странствий. Единственным учеником мага, который протянул дольше прочих, был Минадас. Герцог невольно подернул плечами от отвращения, едва вспомнив глаза паренька. Когда-то давно, когда герцог был совсем еще юнцом, они с Минадасом часто общались, даже дружили. Тот любил показывать придворной детворе всякие метаморфозы с камнями или же рассказывать небылицы о дальних странах, в которых, как герцог узнал позднее, маг и впрямь бывал, и которые оказались вовсе не небылицами и страшилками перед сном, а реальными ужасающими историями. Но в один день что-то у юного мага пошло не так, его эксперимент не удался, и с тех пор он стал нелюдим, избегал общения почти со всеми, старался спрятать свои глаза под капюшоном. Быть может, это из-за реакции тогда еще молодого герцога, который первым увидел результаты случившегося и, заметив тревогу, отразившуюся на лице старого мага, герцог отвлекся от своих мыслей и обратился вслух. А мысли мага меж тем сбились и спутались. Все множество голосов, что он создал себе, потеряли нить, когда в голове его зазвучал еще один голос его сына. На обоз напали, только и смог вымолвить чародей. Глава 23. Я так и сидел в холодной, покрытой росой траве. Сзади ко мне кто-то шел. И что, свои не тронут, а враги допускай. Этот мир меня уже доконал. Хах, он на удивление быстро справился с задачей. Нашему потребовались десятки лет, а этот уложился за пару дней. Ну что за чертовщина, зачем он это? Почему даже не сопротивлялся? Это же черт, чертов идиот. И я идиот, придурок тупой. Рядом со мной показалось лицо Дарена, склонившегося ко мне и участливо заглядывавшего мне в глаза. Я не нашел сил ответить, только головой качнул, отрицая да все, в том числе и случившееся. Я не хотел в это верить, и в то же время, не мог отвести взгляда от остекленевших глаз Мизгурта, замершего в противоестественной позе. Надо же, а раньше для меня это были лишь слова. Стражник, поняв мое состояние, подозвал других вояк, и те дружно меня подхватили, помогли подняться и дойти до бревна, что у кострища, усадили даже. Сам костер кто-то все-таки разорил, потому третий страшно пару с Церемом склонился над ним, пытаясь разжечь его заново, раздувая угли и высекая искры на мелкие щепки, которые усатый строгал мечом.